«А ты когда-нибудь бывала в Польше?» — спросил я. «Нет, и не хочу. Многие годы я мечтала, чтобы моя мать ассимилировалась. Мой отец итальянец из Бруклина». Но потом сказала себе: «Вспомни немецких евреев. Мамины предки жили в Германии с тех самых пор, как евреев изгнали из Испании. Они считали, что стали немцами. Почти. Они, в сущности, даже не знали, кто они на самом деле. Ну и что? Для немцев-то они все равно немцами не стали». «Значит, ты ортодоксальная еврейка?» — поинтересовался я. «А ты мало что в этом смыслишь, верно? Большинство людей знают о евреях лишь то, что рассказывают по телевизору. В этом никто не виноват. Каждый бежит по своей маленькой дорожке, и никто не останавливается, чтобы разглядеть пятна, которые на карте находятся за пределами его обзора. Мы все живем в своих гетто. Сколько черных среди твоих знакомых? Один. Так что ты все же слышала о моих соплеменниках? Погромы, нацисты, все такое прочее. А ты о моих? Ростовщики, коммунисты, пресса, — начал перечислять я. Самое плохое. О нас всегда говорят только самое плохое. Ладно. Но почему о Холокосте говорят постоянно, а о голоде — никогда? Ну так расскажи о нем миру, — вскинулась она. Вообще не считают, что это запрещенная информация, — ответил я. Я никогда еще ни с кем не обсуждал подобных тем и не отдавал себе отчета, насколько мои доморощенные представления о старой родине, почерпнутые из газет. Много лет люди вообще не верили, что страна, откуда приехали мои родители, существует. В газетах ее называли Россией. Это все равно, как если бы ты из Бостона переехал в Европу, и тебя называли бы канадцем только потому, что в Канаде тоже говорят по-английски. Моих соотечественников это бесило. Когда вступаешь на эту тропу, никогда не знаешь, куда она тебя заведет. Хорошо, тогда давай остановимся. Мы американцы, и все тут. Может быть, ты и прав. Знаешь, я слышала, что твои соплеменники были худшими из худших. Мне тоже доводилось это слышать. А у всех американцев предки были рабовладельцами, огрызнулся я. Хуже всего, что многие евреи чувствуют антисемитизм со стороны славян. А как насчет засилья евреев в коммунистической партии? Их там было больше, чем коллаборационистов-украинцев во время войны. Это твоя мамочка тебе поведала? Интересно. Ничего такого моя мать мне вообще никогда не говорила. Однако вот что я читал. Евреи перебрались в Восточную Европу, когда из Западной их фактически вытурили. Русские, которые держали власть в стране моих родителей, создали черту оседлости, за которой позволялось селиться евреям. Они настраивали местных против них, чтобы успешнее манипулировать теми и другими. Ну, словом, все эти римские имперские штучки. Но ты задумайся, что такое Россия! Кем были русские цари? В Романовых русской крови чуть! Вследствие династических браков они скорее были немцами и датчанами, чем русскими. Готторп — Голштейнская династия. Вот ты тоже думаешь, что евреи — пришельцы, а не коренные жители. Ты говоришь «они», отделяя их от собственного народа, который, конечно же, считаешь коренным. В этом вся суть. Это и есть антисемитизм. Ну, что тебе сказать? О своем народе я тоже говорю «они». По-настоящему мой народ — американцы. Но мы ведь живем не в безвоздушном пространстве».